Сразу же после ухода прокурора Коньков позвонил председателю райисполкома и сказал: «Никита Александрович, мне необходимо поговорить с тобой насчет лесных дел». «Когда?» «Да хоть сейчас же». «Тогда лучше давай после обеда. Пригласи к себе Завьялова». «Да-да, обязательно». Коньков чуял, что прокурор был раздражен неспроста. Он и сам оказался в нелепой ситуации. Уж кто-кто, а он, Савельев, был главным застрельщиком лесных заготовок после того, как вся его прокуратура и снаружи, и изнутри была обшита тесом. И вдруг на тебе, тес добывался по неписанным правилам. Прокурор хлопал ушами, а председатель исполкома знал да помалкивал. Уж теперь-то между ними определенно черная кошка пробежала. Нельзя ли как-то раскачать председателя райисполкома, чтобы вопрос о нарушениях финансовой отчетности по лесозаготовкам решить как-то по совести, а не валить все на стрелочника Чубатова? Этот самый Менестрель, как иронично обзывал его за глаза Коньков, понравился ему своей прямотой, вспыльчивостью и каким-то детским простодушием. Да и то немаловажный факт. И лесорубы, и сплавщики, и удыгейцы все берут его под защиту. За проходимца не станут ратовать мужики, которые сами без денег остались. Так думал Коньков, идя к председателю райисполкома Стародубову. Тот встретил его шумной речью. Пиджак распахнут, лицо красное, ходит по кабинету и ораторствует. Завьялов сидел на диване и смотрел себе под ноги. «Вот так, Леонид Семенович!» «Слыхал новость?» — ринулся Стародубов к Конькову. «И я виноват, и Завьялов виноват, и Чубатов виноват. Только один Савельев у нас невинный. Он, видите ли, прокурор. Он один радеет за соблюдение закона. А мы все сообща только и делаем, что нарушаем закон». Он взял под руку Конькова и подвел к дивану. «А ты садись, садись». Сам опять гоголем прошелся по кабинету и полы в разлет. «Вы знаете, что он мне вчера наговорил?» — спросил, останавливаясь перед ними, изображая на лице ужас и протест. «Мол, при нашем прямом попустительстве, это надо понимать, при моем попустительстве», ткнул себя пальцем в грудь Стародубов. «Из хозяйственных заготовок леса образовалась кормушка для коммивояжеров и проходимцев». «Я ему сперва еще надо доказать, что он коммивояжер и проходимец. А он кричит, весь город об этом знает, как он пятерки в ресторане разбрасывает направо и налево. Откуда они берутся? Понимаете, разбрасывает деньги Чубатов, а кричит на меня. Вы можете себе это представить?» Его сочные пухлые губы обиженно дергались. Коньков усмехнулся. «Еще неделю назад он из кожи лез, доказывая мне, что Чубатов — золотой работник, что до него весь район щепки завалящие не видел». «Во-во-во!» — радостно подхватил Никита Александрович. «Я ему так и сказал. Ты же сам упрашивал меня подкинуть премию Чубатову, когда твою прокуратуру тесом обшили. А он мне не путай, — говорит, — эмоции с финансовой отчетностью. Ты, — говорит, — на эту отчетность сквозь пальцы смотрел. Все он на такелаж списывал. Но, во-первых, не я списывал, а председатели колхозов». Стародубов указал грозно, как вий, толстым пальцем на понуро сидевшего Завьялова. Потом этим пальцем ткнул себя в грудь. «Если же я и рекомендовал, то лишь потому, в первую голову, что лес обходился дешево. Понимаете?» «Никита Александрович, а тебе лично известен был этот заведенный порядок отчетности?» — спросил в свою очередь Коньков. «Что?» Стародубов с удивлением глянул на Конькова, словно с просонья, крякнул и пошел к себе за стол. Сел в кресло.

Это дело не в моей компетенции, хотя на каждый роток не накинешь платок. Это ведь не секрет, что порядки со снабжением в нашем районе лыковые. Пока сухо держится, где чуть подмочило, рвется. Достаем, где можем и как можем. А отчетность пришей, пристебни. Концы с концами сошлись, и все покрывается. Прореха появилась, и стрелочник виноват. Вот и валим теперь на Чубатова. Что правда, то правда, — сказал Завьялов, закуривая. И отчетность, и снабжение. Все поставлено на русский авось. Так вы же сами хозяева, вы не отчитываетесь как следует, — вспылил Стародубов. Да я это не про нас. А вообще насчет снабжения. Не дай бог попасть впросак. Именно, — подхватил Коньков. Вот и попал Чубатов впросак. Но лес-то заготовлен. Я видел своими глазами. Хороший лес. Не сомневаюсь, — согласился Завьялов. Чубатов плохой лес не пригонит. А если не сомневаетесь? Почему бы вам вместе со Стародубовым не снарядить комиссию? Съездили бы, посмотрели, акт составили, что за лес, сколько его, да и положили бы к нам в дело. Авось поможет взвесить истину. Ну что ж, это дело реальное, — отозвался Стародубов. Я свяжусь и с другими заказчиками. Думаю, они поддержат нас. Сообразим комиссию. Завьялов оживился, положил руку на колено Конькову и тоном заговорщика спросил. «Слушай, капитан, а ты случайно не перепутал свои обязанности, а?» «Какие обязанности?» «Те самые. Следователя. Вроде бы ваше дело вину установить, а остальное пусть адвокат собирает», — озорно допытывался Завьялов. «Не то ведь хлеб у людей отбираешь?» Коньков хмыкнул. «Это я слыхал. Анекдот ходил в начале 60-х годов. Помнишь, когда все обязанности делили? Пришла бабка в исполком и жалуется. Родимый, — говорит, — приструните моего старика, он молотком дерется». А ей отвечают: «Ты, бабка, не туда жалуешься. Мы сельский исполком. Вот если бы он серпом тебя, тогда к нам. А на тех, которые молотком дерутся, жалуйтесь вон туда, через дорогу. Там промышленный исполком». Никита Александрович трубно захохотал, Завьялов криво усмехнулся. «Ну и угостил ты меня, Леонид Семенович, ну и угостил. Кушайте на здоровье». Дарья пришла в этот день пораньше с работы. Ее гнало нетерпение узнать, что было там на допросе. Какие обвинения предъявили Ивану? Что грозит ему? Но дома его не было. На столе лежала записка: «Ушел по вызову в райисполком». «Ну, слава богу», — подумала она. «Если вызвали в райисполком, значит, не сажают». И на душе у нее отлегло. Переодевшись в шелковый цветастый халат, она прошла на кухню и принялась чистить картошку. Иван придет голодный, да и сама проголодалась, или от волнения есть хочется. Замечала она за собой странную привычку: как начнет волноваться, так ест, что под руку попадет. В холодильнике лежала добрая половина свиного окорока, закопченного в бане по-домашнему. Еще до ссоры с Иваном Завьялов привез вместе с помидорами. Иван любил свиное сало с картошкой, прожаренной до красноты мелко нарезанными брикетиками вроде лапши, чтобы с хрустом. Ах, как ей хотелось продлить это тревожное житие с ним, с блаженством и страхом пополам. Каждое утро, уходя на работу, она с тайным ужасом спрашивала себя мысленно: «А вдруг это была последняя ночка? Вечером вернусь а его нет и не будет. В дверь кто-то постучал. Дарья вздрогнула. Кого это нелегкое несет? Иван ушел с ключом? «Кто там?» — спросила она с порога кухни. «Даш, это я, Павел. Открой». Она открыла дверь и спросила сердито. «Ты зачем приехал?» «Пусти меня. Поговорить надо. Дело есть. Тебя касается и его». Она вздрогнула, помедлила и уступила. «Ладно, проходи». В прихожей указала Бабарыкину на вешалку. «Ну, раздевайся, раз вошел. Только имей в виду, лясы точить я с тобой не собираюсь. Выкладывай свое дело и сматывайся». Бабарыкин вошел в комнату, озираясь по сторонам, нет ли кого. Присел на диван, начал вкрадчиво. «Даша, я прошу, выслушай спокойно и подумай. О чем ты? Я слышал, что ты замуж выходишь. Хочешь расписаться? А тебе-то что? Я, кажется, мужем тебе доводился, — хмыкнул Бабарыкин. Вот именно доводился. И меня чуть не довел до точки». «Вон как ты мое добро вспоминаешь. Другая спасибо сказала бы». «За что?» «Хотя бы за квартиру, которую я тебе оставил». Он обвел руками вокруг себя. «Неплохая квартирка, а?» Квартира и в самом деле была неплохой. Двухкомнатная, в кирпичном доме, с широкими окнами, с коврами на стенах, с большим зеркальным сервантом. «Квартира государственная, мы ее вместе получали». Бабарыкин усмехнулся. «Извините, счетоводам таких квартир не дают». «Она была закреплена за предом райпотребсоюза. А председателем был вроде бы я». «Какое это имеет значение теперь?» «А такое, что я добра тебе желаю. И сделал много добра. Вот хоть эту квартиру переписал на тебя. А когда у нас жизнь не сложилась, уехал добровольно». «Ты уехал добровольно? Не ври! Ты следы заметал? Разоблачений боялся после того, как тебя сняли?» «Каких разоблачений? Таких! Сколько вы через сельпурские магазины неоприходованного меху распродали?» «Чё ты мелешь? Чё мелешь? Откуда ты это взяла? Оттуда!» «Серафим, наш филинспектор, рассказывал про эти махинации. Да я и сама кое-что теперь понимаю. Это я раньше была глупой, по молодости. А такие шашни, которые вел ты, не каждый поймет и раскусит». «Это никем не доказано. Может, еще докажут. То-то вы и смотались вовремя. А мне сразу заливал, что едешь в тайгу на заработки, мол, приелись друг другу, давай врозь поживем на отдалении, а вось соскучимся и все наладится. А сам прихватил с собой Маньку-лисицу из Синюхинского сельпо и полгода с ней жил, как с законной женой, и ее бросил. Думаешь, я про это не знаю? Подлец ты, Пашка, подлец. Насчет Маньки это все наговоры. Пусть сперва докажут. Кому надо доказывать? Мне, что ли? Хотя бы. А может, зазря меня обвиняешь? Да, Господи, живи как хочешь. Не обвиняю я тебя. Да и что нас связывает? Семеро детей по лавкам, и документы наши чистые, и слава Богу, что я с тобой развелась. И тогда обманывал меня, все тянул. И слава Богу. Развелась. И вот тебе мой совет. Не расписывайся с Щубатовым. Какое тебе дело? Все мстишь ему, что лес у тебя не купил? Его гитара. Указал на висевшую на стене гитару, усмехнулся. Доигрался. Его посадят, если уже не посадили. Врешь, точно тебе говорю. В городе слыхал. От верного человека. Хочу помочь тебе. Открыть глаза. Смотри, не распишись с подсудным человеком. Негодяй, мучитель, глупая ты, Дашка. Но я надеюсь, ты еще одумаешься. Помни, я всегда помогу. Пошел ты со своей помощью. В дверях кто-то заскрежетал ключом. Бабарыкин вздрогнул. Кто это? Даша, не отвечая, вышла в прихожую. Оттуда послышался голос Чубатова. Добрая весть, Дашок. Комиссию собирают в райисполкоме. Лес мой хотят оприходовать. С порога, увидев Бабарыкина, вопросительно глянул на Дашу. Даша ответила. Пришел предупредить меня, чтобы я с тобой не расписывалась. Что это значит? Спросил Чубатов, переводя взгляд с Даши на Бабарыкина и снова на нее. Скулы его в один момент сделались багровыми, глаза заблестели. И Даша порозовела. Ноздри ее округлились и подрагивали. Глядя с ненавистью на Бабарыкина, она заговорила, чеканя слова. Он, видите ли, заботу проявляет о моем благополучии. Потому и наговаривает на тебя. И лесорубов натравливал. За этим и приехал сюда. Чубатов, сощурив глаза и сжимая до белизны губы, грозно приближался к Бабарыкину. Тот встал, азартно и злобно произнес. «Не только за этим. А еще хочу посмотреть, как посадят тебя. Меня-то когда еще посадят? А я тебя сейчас посажу». Коротким и сильным ударом под дых Чубатов сбил Бабарыкина. Тот, перегнувшись, ткнулся головой на диван. «Встань!» Чубатов схватил его за грудки, приподнял левой рукой, притянул к себе. Тот вдруг хватил его зубами за палец. «Ах ты, гад, собака!» И снова правой ударил Бабарыкина в челюсть. Бабарыкин перевалился через диванный валик и сбил спиной стул. Чубатов поймал его за шиворот, опять поднял. «Это тебе за Дарью, а теперь за меня получи!» Он снова ударил Бабарыкина в лицо. Тот пролетел в прихожую, спиной раскрыл дверь и упал на порог. Чубатов взял его под мышки, вытащил на крыльцо и столкнул вниз. Потом снял его куртку с вешалки и выбросил из дверей. Бабарыкин неожиданно резво вскочил на ноги, схватил куртку и отбежал на почтительное расстояние. «Это все тебя приплюсуется! Приплюсуется!» — крикнул, грозя кулаком. «Пшел вон, мразь!» Чубатов закрыл дверь и вернулся в дом. Из левой руки его текла кровь. Размазывая ее правой ладонью, сказал, кривя губы. «Собака! Надо же! Руку укусил!» «Да я тебя платком перевяжу!» — ринулась к нему Даша. «Да ничего, пустяки!»